Дозоры прилегли по краям ущелья и сливаются с серыми скалами. Казаки жуют сухари и еще какую-то снедь. Мы, в свою очередь, закусываем крутыми яйцами, запиваем их водой из ручейка. Солнце стоит высоко в небе. Полдень. В этой яме предстоит провести еще не менее 7-8 часов. Насытившись, казаки заваливаются спать, кроме немногих сторожащих стреноженных коней. Несколько самых завзятых рыболовов рыщут между камнями и пытаются колоть кинжалами бесчисленных форелей, стаи мелькающих в голубоватой воде. Этот способ охоты не очень удачен, и рыболовы переходят на другой, бросают тяжелые камни на камни, торчащие из воды, затем отворачивают их, и из-под них, беспомощно сверкая белыми брюшками, выплывают полумертвые оглушенные рыбки. Добыча чуть крупнее мизинца, но это не расхолаживает ловцов. Спустя час ко мне нерешительно подходит Пузанков, один из главных инициаторов и участников этой оригинальной ловли. «Ваш бродь, ребята рыбки хочут сварить, ушицы похлебать. Разрешите в пещере огонек раздуть?» «В какой пещере?» «А вот туточки пещера есть», — он указывает пальцем на кусты. «А ну, пойдем взглянем». Иду, раздвигая кусты. В скалах на самом деле чернеет дыра какого-то грота. К нему ведет узенькая, еле заметная тропа. Это открытие не радует меня. Значит, ущелье с этим дурацким гротом посещается людьми. Зажигаю одну за другой несколько спичек. Они слабо вспыхивают и мерцающим светом озаряют высокую круглую пещеру со свисающими вниз гранитными сталактитами. Кое-где валяются остатки соломы и овечьего помета, видны следы догоревших костров. Стены закопчены дымом. Пастушеская пещера, где укрываются от непогоды стада, решаю я. Ну, дело еще не так плохо. Можно, варите уху, но только не разводите большого огня. Казаки пускаются на розыски хвороста, а я от нечего делать иду наверх к дозору. Но и дозорные, разморенные теплом и горным ветерком, прикорнули на согревшихся камнях и мирно, безмятежно похрапывают. Только часовой подчасок бодрствуют, оглядывая бескрайнюю степь, простирающуюся за выходом из ущелья. Присаживаясь к ним, даю закурить, и мы молча всматриваемся в синеющий простор. Степь, холмы, ложбины, снова степь, и так без конца и без края. Кое-где вьется столбом пыль, крутятся и играют шаловливые смерчи, колышется трава и курятся сизые дымки. Мы видим, как далеко в стороне от нас тянется темная колонна, вероятно, обоз. За одним из холмов черной точкой выныривает и исчезает мотоциклет. Моментами до нас еле слышно доносится рокот его мотора. Меня берет истома. Ложусь на спину и засыпаю. Просыпаюсь часа через три. Солнце уходит на запад. Внизу в кустах копошатся люди. Стреноженные кони подскакивают и прыгают по траве. Я слезаю вниз. Здесь уже ждет нас чудесный обед. Пузанков ставит на траву котелок, полный горячей дымящейся ухи. Не беда, что рыбешка вся разварилась, и вместо нее в мутной жиже плавают какие-то малюсенькие кусочки. Зато уха вдоволь наперчена и густо посолена. Мы с наслаждением хлебаем ее, причем Гамалей умудряется выловить из котелка целую рыбешку. Химич отобедал раньше нас и теперь пьет чай, блаженно сопя. Зуев спит. Скитания по скалам утомили его. Уху сменяет холодная курица, после чего следует живительный чай с неизменным шоколадом. «А хорошо попить на воздухе чайкю», — мечтает вслух Гамалей, и его усы тонут в огромной эмалированной кружке. После обеда лежим на траве и изучаем карту. Продолжать путь решаем с наступлением темноты, причем брать будем все влево, пока не отойдем, наконец, от хребта Джебельтау. Казаки опять спят, тем лучше. Им необходимо накопить силы перед трудным переходом. Сумерки наступают часов в 7. В 8 мы стягиваем дозоры, а еще через полчаса в непроглядной темноте двигаемся вперед и покидаем гостеприимное ущелье. А ведь Исар Шакович целый день проспал, поднимаясь только для того, чтобы поесть, после чего вновь кутался в бурку и продолжал прерванный сон. Теперь он бодро и твердо держится в седле. Идем без дороги, ориентируясь по светящейся стрелке компаса и по рассыпанным на небосводе ярким звездам. Часто ныряем в какие-то балки и овраги, но умные, чуткие кони спускаются в них осторожно и снова выносят нас наверх. Время от времени останавливаемся, чтобы подождать отставших. Наконец, привыкшие к темноте глаза различают впереди что-то вроде горы. Казаки тихо говорят сзади: «Село, ваш бродь, не иначе село». В самом деле, где-то глухо лают собаки и неясно мерцают огоньки. Впрочем, может быть, это звезды или просто так кажется насторожившемуся глазу. Из предосторожности обходим невидимый поселок и попадаем на дорогу. Долго стоим на месте, зажигая под бурками спички и разглядывая десятиверстку. Так и есть, мы около персидского села Туле. В нем, по нашим предположениям, должен стоять какой-нибудь неприятельский отряд. Надо уходить, пока не поздно. Спешиваемся, ведем в поводу коней и под покровом ночи обходим не кстати появившееся на пути село. Идем больше часа, и оно остается далеко позади. Снова садимся на коней и продолжаем путь. Идем тихо, настороже, только изредка громко фыркает чей-либо конь, и сейчас же раздается негромкая ругань казака: «Тю, щоб ты сказився, тю!» Переваливаем через не слишком высокий хребет. «Это Джебель-Синджар», — уверенно говорит Гамали. «Итак, еще день-два, и мы будем далеко от турок. Но что ждет нас там, среди курдов? Я не питаю на этот счет особого оптимизма, но оставляю свои размышления при себе». Ночная мгла сгустилась и приняла странную окраску. Кажется, будто мы плывем в сплошном чернильном море. Чувствуется близость рассвета. Нужно спешить, ибо мы можем двигаться еще часа полтора, а затем придется скрываться где-нибудь в ложбине, пережидая день. Идем, спускаемся, поднимаемся, спешиваемся. Так за ночь мы проходим верст 50. Мало, но что делать? Наконец добираемся до глубокой ложбины и прячемся в ней. «Где мы?» — осведомляюсь я. «Абис его зная. Десь между Синджаром и Алагерскими горами», — сердито отвечает Гамали. Измученные переходом казаки буквально валятся на землю. «А ну не распускать коней! Кому говорю, не распускать коней, черти!» — злится командир. Черти вскакивают и вяло покрикивают. «Ну ты куда? Но, стой, тю!» Постепенно все успокаивается. Небо разом светлеет, как будто с него содрали темную пелену. Звезды растворяются в белесой гуще. Луна, не соблаговолившая появиться ночью, теперь бледная и ненужная, бродит по небосклону. В сероватой мгле все резче проступают очертания оставленного позади горного массива. Горы вырастают перед нами. Окончательно погасли звезды, уползла мгла, и румяною зарею покрылся восток. Вот мы и в персидском Курдистане. С каждым шагом мы все далее углубляемся в эту дикую, малоразведанную горную страну, населенную племенами, своеобразный быт которых поражает наше воображение. Каждая область делится на владения могущественных феодалов, являющихся одновременно и шейхами, и племенными вождями, и непрерывно враждующих между собой. Понятно, что главной страдающей стороной в этой вечной войне являются простые труженики-курды. В общем, здесь царит полное средневековье. Мои представления о курдах самые смутные. По описаниям английских путешественников-разведчиков и по словам людей, никогда здесь не бывавших, это самые настоящие разбойники, живущие набегами и грабежами. Кровавая месть, поджоги селений, убийства из-за угла, похищения являются якобы излюбленным занятием местных жителей, а фанатическая ненависть к иноверцам не знает пределов. Однако уже наши первые соприкосновения с курдским населением вносят коренные поправки в эту мрачную, нарисованную пристрастной рукой картину, но об этом позже. Сейчас же мы входим в район силахоров, высоких, смуглых красавцев, сверкающих ослепительными белыми зубами. «Силахоры изменчивы, как ветер в пустыне», — говорят о них. Их редкие по дерзости набеги создали им далеко вокруг нелестную славу. Но вызывается ли этот разбой лишь корыстными интересами? Курды – одна из самых угнетенных национальностей Среднего Востока. Не имея своего государства, разделенные персидско-турецкой границей, они живут в невероятном бесправии, как в той, так и в другой стране, подчиняясь вдобавок деспотической власти собственных феодалов. Деребеи, властители долин, чьи замки орлиными гнездами господствуют над ущельями, имеют право жизни и смерти над своими подданными и сколачивают из них военные шайки для осуществления своих разбойничьих авантюр. Но выступая под их знаменами против персидских или турецких поработителей, простой курд ошибочно воображает, будто он сражается за свое национальное освобождение. Высылаемые против них персидские карательные отряды кончают тем, что либо запираются в городах за крепкими неприступными стенами, либо вынуждены смиренно торговаться с предводителями племени и уплачивать им дань за право невредимыми убраться во свояси. Впрочем, в данный момент все это нас мало интересует. Нам важно лишь одно – как отнесутся силахоры к нашему проходу. Робертс заверял, что они дружественно настроены к англичанам. Если это так, то надо ожидать, что нам не придется особенно плохо среди них. Идем древними путями, без дорог, по компасу, стараясь держаться ложбин, низин, ущелий. Днем кормимся и спим, ночью же оживаем и в темноте ползем вперед. Наступают уже пятые сутки со времени перехода нами позиций у Дизабада. Сегодня, осматривая конский состав, Гамалей нахмурился. Значительно увеличилось число коней с набитыми спинами, со стертыми холками. Животные отощали, слабеют, выглядят понуро. В случае неуспеха на них далеко не уйти. «Да», — бормочет Гамалей. «Це тільки цветочки, а ягодки попереду». «Да, ягодки будут впереди, за Курдистаном, если, конечно, мы сумеем проскочить через него благополучно. Питаемся солониной, запиваем ее холодной водой и ожидаем ночи. Лица наши погрубели, кожа слезла с носов, щеки впали и покрылись бурой щетиной. Да, эти ночные скитания нелегко даются нам. На бедного переводчика жалко смотреть. Он ослабел, осунулся и выглядит совсем больным, хотя старается бодро держаться в седле и ни разу не проронил ни слова жалобы. Химич безразлично тянет лямку, как будто все это так и надо. Десятилетняя сверхсрочная служба вахмистром сделала из него прекрасную автоматическую машину. Зуев молчит, у него все какие-то странные порывы, случается, что он часами замыкается в себе и не говорит ни слова. В такие минуты его не дозовешься, он, видимо, забывает все, даже еду. Иногда же им неожиданно овладевает буйная, веселая радость, и он носится среди казаков, шутит, смеется, говорит без умолку и снова становится прежним беззаботным прапором. В такие минуты Гамалей искоса поглядывает на него и, чуть покачивая головой, роняет. Чудит юноша. Истерия. К ночи вновь пускаемся в путь. Мы обнаружены. Правда, мы уже давно подозревали, что о нашем продвижении известно далеко впереди, но в глубине души и я, и Исаул таили робкую надежду, что ошибаемся. И вот сегодня пришлось убедиться окончательно, наши опасения оправдались. Высланный нами на заре разъезд был внезапно обстрелян с горы. Командовавший разъездом Химич, помня приказание Исаула, на огонь не ответил, а, рассыпав казаков в лаву, стал медленно продвигаться вперед. Выстрелы смолкли, и когда казаки достигли того места, откуда их только что обстреляли, их взором представилось лежавшее у подножья горы село, из которого в панике и смятении бежали люди, по улицам метались женщины, загоняя скот к своим дворам. Химич немедленно выкинул белый флаг и остановился перед селом, не входя в него. Этот маневр оказал свое действие, суматоха несколько улеглась, и через полчаса к разъезду направилась группа стариков без оружия, с хлебом и фруктами в руках. Предупрежденные связным, Мы с переводчиком поскакали вперед. Когда мы подъехали, старики были уже в нескольких саженях от нашего разъезда. Аветис Аршакович обратился к ним с речью, заявив от имени Гамалия, что мы идем с добрыми намерениями, никого не собираемся обижать и, наоборот, надеемся встретить гостеприимство со стороны жителей. Старики согласно закивали головами, поддакивая ему. Затем один из них, видимо, старшина, поблагодарил за посещение села, за наше миролюбие и заявил, что мы будем встречены как добрые гости, но тут же обратился с просьбой не вступать в село, а расположиться где-нибудь около него, на открытом воздухе. Гамалий успокоил стариков, сказав им, что мы вообще не собираемся задерживаться здесь и через час двинемся в дальнейший путь. К моему удивлению, я не заметил в глазах у стариков выражения особой радости при этих словах. Из села к нашему привалу потянулась вереница мальчишек. Они несут овечий сыр, плоские лепешки из пшеничной и рисовой муки, большие макитры с молоком и медом. Казаки рады свежей и вкусной пище и стараются наесться как можно плотнее. Наконец все насытились. В уплату за угощение Гамалий дает старикам 5 золотых монет. Крестьяне долго с удивлением и недоверием разглядывают незнакомую чеканку червонцев, передают их из рук в руки, а кое-кто даже пробует их на зуб, видимо, сомневаясь в том, что настоящее ли это золото. «Передайте им, — просит Гамалий переводчика, — что это русское золото и что оно самое лучшее, самое полноценное в мире». Я вспоминаю фразу Робертса: «Другое золото не имеет там цены», и невольно улыбаясь при виде довольных стариков, явно опровергающих своим поведением заносчивые слова английского майора. Золотые монеты скрываются в кармане старшины. Затем один из стариков подходит к Гамалию и в длинной витиеватой речи, построенной, по словам Аветиса Аршаковича, по всем канонам туземного красноречия, благодарит его за благожелательное отношение к населению. Пользуясь явным переломом в наших отношениях, командир расспрашивает его о турках и о дороге, ведущей в Зергам-Тулаб. Местность, где мы должны найти дружественного англичанам, могущественного хана Шир-Али, которому нам дал письмо Робертс. Ободренные золотом, старики теряют свою сдержанность, становятся словоохотливыми и сообщают много интересующих нас сведений. Оказывается, мы слегка отклонились от намеченного по плану пути, и сейчас находимся во владениях лурского хана Сардар-Багадура, объявившего себя нейтральным, чтобы вытягивать деньги и оружие и у турок, и у англичан, как конфиденциально сообщает на ухо Джеребьянсу один из стариков. Вот они, надежные английские адреса. В довершении всего, по словам того же старика, при особе Багадур-хана в настоящее время находится в качестве советника турецкий полковник из штаба Джемаль-Паши. Час от часу не легче. Полученное предупреждение сулит нам серьезное осложнение на нашем пути, но мы рады ему. Обстановка проясняется, и нам легче подготовиться к неожиданным сюрпризам. Распрощавшись со стариками, берем проводника и, обойдя село, направляемся к Узуну, где, по обещанию Робертса, должны найти наших сторонников. Затерянная, удаленная от крупных персидских центров страна, без надежных путей сообщения, самобытные, дикие племена, над которыми власть тегеранского правительства является чисто номинальной. Бедные селения и деревеньки, но вот уже десятилетия, как здесь кишат английские агенты и разведчики. Некоторые из них принимают ислам и селятся среди племен под видом купцов и негациантов. Они не жалеют золота на подкуп вождей и старшин, с удивительной энергией и ловкостью пропагандируют идею мировой мощи Британии, поднимают племена против персидских властей, делая их слепым орудием английской политики. И вот какой-нибудь Робертс, сидя в 500 верстах от этих гор, дирижирует местными симпатиями и настроениями так, как ему предписывают из Лондона. Проводник едет в стороне от меня, изредка перебрасываясь 2-3 словами с жеребьянцем. Он совсем не похож на обитателей Персии, которых мы оставили за чертой Хамадана, робких, приниженных, с пугливым и покорным выражением глаз. Независимая манера держаться, гордо поднятая голова этого смуглого красавца напоминает мне наших кавказских горцев. Снова ныряем в ущелье и идем по ведомой лишь проводнику тропе. Вокруг скалы первозданный хаос нагроможденных камней. Я сдерживаю коня и понемногу отстаю. Ну и каменья. Что у нас на Кавказе? И кто их стильки наворотил? В полголоса ропщет едущий рядом Сухорук. Та цього добра скільки хочеш, більше не надо, резонно замечает Востриков. И кому це надо? Невже ж нам? Он осторожно смотрит на меня полувопрошающим взглядом. Что именно? Та от каменьев цих. Хіба у нас своїх мало? Під Казбеком їх ще побільше найдеться. Он снижает голос и досказывает свою мысль. Невже нам це треба? Та у нас, ваш бродь, ще на 100 літ своєї хорошої землі на всю Росію хватить. Сухорук молчит, но жадно вслушивается в разговор. По лицу его видно, с каким интересом он ждет моего ответа. Не знаю, это за нас другие знают. Эх, всегда так. За нас другие думают, а мы для других делаем. В его голосе слышится горькое разочарование. Путь все так же безнадежно уныл. Скалы, утесы, камни. Растягиваемся длинной прерывистой вереницей. Дорога поражает нас своими капризами и фантазиями. Она заставляет нас то сползать глубоко вниз, то снова карабкаться на крутые гребни горы. Местами она неожиданно исчезает, теряясь среди камней. Если бы не наш проводник, мы не прошли бы и половины пути в такой короткий срок. Наконец выбираемся из ущелья и выходим на проезжую дорогу. Впереди, из-за холмов, приветливо выглядывают зеленые кущи садов и высокие серые стены Узуна. Собственно говоря, это не сам Узун, а ханское поместье, гордо высящееся надлежащим в полуверсте от него в долине селением. Подходим ближе. Гамали останавливает сотню, приводит ее в порядок, подтягивает отставших и затем приказывает мне: «Возьмите 2 казаков и поезжайте с господином Джеребьянцем к хану Ширали. Передайте ему это письмо Робертса, а Витис Аршакович имеет инструкции и знает, что ему надо сказать». Мы отделяемся от сотни и скачем к высоким стенам ханского дворца. В селе уже заметили нас. Там начинается суматоха, но, в отличие от встреченных нами утром, жители не прячутся, а выбегают нам навстречу с ружьями. Их действия не оставляют нас в заблуждении. Теперь уже ясно и отчетливо видно, как они рассыпаются перед селом в цепь и наводят на нас стволы винтовок. Я останавливаю казаков, выбрасываю предусмотрительно захваченный с собою белый флаг и в сопровождении переводчика и проводника шагом подъезжаю к цепи. Из нее выходит высокий, черный, обвешанный оружием курд. Он неприязненно смотрит на нас и ждет объяснений. А Витис Аршакович начинает пространную речь. Он сообщает о том, что мы друзья хана, прибывшие издалека, и что хан предупрежден о нашем посещении. Мы ждем от хана, чтобы он принял нас как друзей, ибо мы везем ему письмо и привет от его английского друга майора Робертса. Джеребьянс пускает в ход все приемы восточного красноречия, страстно закатывает глаза и бьет себя в грудь, но его излияния не производят ни малейшего впечатления на мрачного курда. Хана нет. Вот уже месяц, как он отбыл на поклонение святым местам, коротко отрезает он, а его злые глаза ясно говорят: «Убирайтесь сейчас же к чертям». Мы ошеломлены. Как это уехал на богомолье, когда всего 2 недели тому назад Робертс получил от него письмо с благодарностью за присланные деньги? Не может этого быть. Ты, наверное, ошибаешься. Я хорошо знаю, что хан должен быть здесь, уверяет курда Витис. Нет, он уехал. Я сам провожал его в путь, тем же враждебным тоном, говорит курд. Из цепи к нам пробирается еще одна странная личность. Маленький одноглазый старикашка с огромной зеленой челмой на голове. Он долго молча разглядывает нас, затем злобно плюет на землю. Жест этот не оставляет никаких сомнений относительно его чувств к нам. «Передайте им, что мы обязательно должны повидаться с ханом, так как у нас к нему важное дело, и мы не уйдем отсюда, пока не получим ответа на письмо. «Тогда будем драться», — не задумываясь, заявляет черный Курт и лезет обратно в цепь. Зеленый старикашка шипит какие-то ругательства и ковыляет за ним. Мы обескуражены, молча поворачиваем коней и возвращаемся к стоящей вдали сотне. «Ну що?» — осведомляется Гамали, хотя по его лицу видно, что он уже догадался о постигшей нас неудаче. Я докладываю. «Що за черт?» «Чего не там белины объелись?» — возмущается он и ударяет нагайкой коня. Конь срывается с места и мгновенно выносит его вперед. В ту же секунду хлопают выстрелы, и пули шмелями начинают жужжать вокруг нас. «Сотня, слезай!» — командую я и быстро отвожу казаков за холм. Пули все чаще посвистывают над нашими головами. «Вот тоби и встретил нас хан», — говорит Химич. «Хай ему греть накинеть, собати!» Через минуту на холме показывается Гамали. Он разозлен. Конь так и вертится под ним. Не подпускают близко подлецы. Нарочно подняли треск, а конь окаянный, пугается выстрелов, не идет. Стрельба затихает. Мы стоим в глупом ожидании. В суматохе сбежал наш проводник, и мы только сейчас заметили его отсутствие. «Хай ему, собаки, болячка на спину!» — посылаю вдогонку беглецу казаки. «Совещаемся. Надо что-нибудь предпринять. Или обойти ханское село, или же, что вовсе нежелательно, хотя бы и с боем добраться до хана и передать адресованное ему письмо. После минутного обмена мнениями решаем сделать новую попытку завязать переговоры. Несомненно, хан сидит, запершись в своем дворце, и вместе с каким-нибудь турецким эмиссаром не без интереса разглядывает нас в бинокль. «Нехороший симптом», — говорит Исаул. «Это значит, что англичан где-то здорово поколотили турки, иначе этот дядя не встретил бы нас огнем». Снова двигаемся вперед. Сотня рассыпается лавой. Я еду впереди с одним из взводов. В руке у меня огромный белый флаг, надувшийся как парус под ветром. Но опять трещат выстрелы, и на этот раз пули ложатся метко, почти у самых наших ног. Проклятые башибузуки ловко пристрелялись к нам. На левом фланге кто-то слезает и медленно уводит за холм хромающего коня. «Назад!» — командует Исаул. Ему во что бы то ни стало хочется избежать столкновения. Стрельба умолкает. Ждем, время идет. Вдруг один из казаков, выставленных в дозор, сбегает к нам вниз. «Ваш бродь, едут делегаты!» — на ходу кричит он. Мы с Гамалеем быстро взбираемся на холм. Действительно, к нам на рысях приближается небольшая кавалькада. У одного из всадников в руках виден большой белый платок. Выезжаем вперед, сотня остается в ложбине. Перед нами все тот же Курт. По-видимому, он послан самим ханом, ибо держит себя до крайности нагло. Не покидая седла, он кричит. «По приказанию брата жены хана, заменяющего моего господина до его возвращения, предлагай русским немедленно покинуть наши места. Если через полчаса вы не уйдете, будем драться с вами и начнем стрелять из пушек». Как ни нелепо и глупо наше положение, но эта наивная попытка запугать нас стрельбой из орудий заставляет улыбнуться. Откуда в этой забытой богом глуши могла взяться артиллерия? Курт замечает наше недоверие и гордо добавляет. «Их у нас целых 5 штук. И пусть русские не думают, что мы намерены шутить». С этими словами он поворачивает коня и, не слушая наших окриков, наметом скачет обратно. За ним, как черти, несутся, вздымая пыль, его провожатые.